Сначала она попросила почитать ей на сон грядущий. «Такая ужасная мигрень, а твой голос, лапочка, так успокаивает». Целый час я читала, еще час растирала ей виски и затылок. Конечно, человек время от времени должен для тренировки оказывать другим мелкие услуги. У мамы, когда она переработает, бывают жуткие головные боли, и массаж хорошо помогает. В этот раз ей вздумалось заплатить мне. Я отказалась. Она настаивала. «Ну-ну, детка, не спорь с тетей Флосси». «Нет, миссис Роуер, лучше передайте эти деньги в фонд инвалидов космоса, а я не могу их взять». Она сказала «фи» и «ерунда», при этом попыталась всунуть их мне в карман. Я выскользнула и пошла спать. За завтраком я ее не видела. Ей подают в каюту. Однако еще до полудня стюардесса сообщила, что миссис Роуер хочет меня видеть и ищет у себя. Это было совсем не ко времени. Мистер Сувановонг сказал, что если я зайду в рубку часам к 10, то увижу весь процесс коррекции траектории, и он объяснит мне все стадии. Если бы она убила более 5 минут моего времени, я бы опоздала. Все же я заглянула к ней. Она была, как и всегда, приветлива. «А вот и ты, дорогая. Я так долго тебя ждала. Это дура стюардесса. Поди, милочка, вчера ты прямо чудо сотворила, а сегодня у меня буквально отнялась спина. Ты представить себе не можешь, как это ужасно. А вот если бы ты по своей ангельской доброте чуть-чуть помассировала меня. Ну, с полчасика я бы воспрянула. По-моему, массажный крем вон там, на туалетном столике. Помоги мне, пожалуйста, снять халат». «Миссис Роуер». «Да, душечка. Крем вон в том толстом розовом тюбике». «Нужно всего...» «Миссис Роуер, я не могу, я опаздываю». «Как так, дорогая? Ой, все это глупости, пусть подождут. На этом корабле ничего не делается вовремя. Тебе, наверное, лучше нагреть ладони перед...» «Миссис Роуер, я не буду этого делать. Если у вас болит позвоночник, я и дотрагиваться до него не должна. Можно покалечить». «Если хотите, я попрошу врача зайти к вам». Она резко сменила тон. «Ты хочешь сказать, что не желаешь этого делать?» «Можно сказать и так. Позвать вам врача?» «Ах ты гадкая! Убирайся вон!» Я убралась. На следующее утро я встретил ее в коридоре. Она глянула сквозь меня, я тоже промолчала. Шла она ровно, видно, спине полегчало. В тот день мы встречались еще дважды, и оба раза она меня в упор не видела. Утром следующего дня я торчала в холле у визора, изучала учебную пленку мистера Кленси о сближении и стыковке с помощью радара. Визор стоит в углу за рядом искусственных пальм, и меня, наверное, совершенно не было видно. А может, им было наплевать. Я прервалась, чтобы отдохнули глаза и уши, и услышала голос миссис Гарсия. Она разговаривала с миссис Роуер. «Что мне там совсем не нравится, так это промышленность. Почему бы не оставить Марс естественным и прекрасным? Чего же от них ожидать? Это жуткие люди. Официальный язык корабля Орта, но многие пассажиры беседуют по-английски, и часто с таким видом, а будто никто не способен их понять. Эти даже не понижали голоса. Я прислушалась. «Миссис Гарсия». «Именно это я говорила миссис Римски. Они же все преступники». «Миссис Роуер». «Если не хуже. Вы заметили эту маленькую марсианку? Племянницу, как они говорят, этого огромного черного дикаря». Я сосчитала 10 до 0 на древнемарсианском и напомнила себе, чем карается убийство. «Я не против, когда меня называют марсианкой. Они же ни черта не знали о Марсе, и уж во всяком случае это не походило на оскорбление. Марсиане имели высокую культуру задолго до того, как люди поднялись с четверенек. Но черный дикарь, дядя Том такой же смуглый, как я светлая.